подойди к стене, представь, что это дверь бункера, и проделай все заново. И так, как это делает он сам. Поставь себя на его место и делай то, что видела». Она послушно подчинилась, подошла к стене и вспомнила, что делал Сарлинг, когда она пару раз следила за ним из-за двери. Рекс спросил: «Подходя к бункеру, он ищет что-нибудь в карманах? Хоть что-нибудь?» «Нет, он просто ставит руку вот так». Бель погрузилась в образ Сарлинга, стала им самим, настроила память на его движение и прошлась по ним от начала до конца, сдвинув сначала латунную пластинку, потом хромированную. Вот и все. Стоя позади, он попросил еще раз. Она снова все повторила. «Хорошо». Бель повернулась, увидела довольное лицо Рейкса и поняла, что-то все-таки произошло. «Почему ты улыбаешься?» — спросила она. «Разве ты не знаешь?» «Нет, просто я думаю, так делал он. Но я и повторила все. А раньше не все. Не так, во всяком случае. Ты поставила себя на место Сарлинга, это хорошо, и вытянула вперед правую руку, чтобы сдвинуть латунную пластинку. Но когда ты притворилась, что сдвигаешь пластинку под ней, знаешь, что ты сделала? Просто сдвинула ее в сторону. Ты сдвинула ее левой рукой. Неужели? Да. Это важно? Бог его знает, но тут есть над чем подумать. Почему не сдвинуть ее просто правой рукой? Ведь она уже поднята, готова к действию». Рейкс, задумавшись, налил себе виски. «Понаблюдай за ним еще раз», — бросил он через плечо. «Проследи за левой рукой. Ты должна ее видеть. Я хочу точно знать, что он делает. Хорошо?» «Да, но...» — она засмеялась, радуясь, что угодила ему. «Ты можешь спросить его сам, а завтра он приедет сюда. Завтра утром». К ее удивлению, он не обратил внимания на шутку и сказал: «А теперь расскажи мне все по порядку, что происходит, как только он отодвинет вторую пластинку. Стальная дверь уходит в стену, так?» «Да». «А когда он выходит из бункера, тогда что? Как закрывается дверь?» «Я же тебе говорила. У двери в стене есть кнопка, как от звонка. Он просто нажимает ее, и дверь возвращается на место». «И не спрашивай, нажимала ли я на кнопку, когда дверь закрыта». «Нажимала. Без толку». «Как насчет стаканчика для меня?» Это была обычная, их собственная ласковая развязность, на которую она теперь имела право. Он, смешивая коктейль, спросил: «В Мионе дверь открывается так же?» «В точности. Только кабинет там другой. Но бункер он открывает точь-в-точь, как на Парк-стрит». Бель взяла у него стакан. «Лично я не понимаю, зачем забираться в бункер. Почему не поиграть и не сделать то, что он хочет? Сарлинг никогда больше тебя не потревожит, он же дал слово. Этого мерзавца надо убрать», — со злостью ответил Рейкс. «Его надо убрать, чтобы все мы могли жить спокойно. Ты что, не понимаешь? Сарлинг и не собирается нас отпускать. Сделай ему одно дело, и он запросит еще и еще. Да, он даст тебе передохнуть, но недолго. Он любит властвовать, пользоваться людьми, так вот. Мной он, черт возьми, не воспользуется». Рейкс обнял ее за плечи, ущипнул твердыми пальцами. Все ее существо наполнилось любовью. Она захотела осушить себя, перелить свою любовь в него. Бель крепко прижалась к Рейксу, искала, хотела его взволновать. Он поцеловал ее в висок, отвернулся и сказал: «Может ли Сарлинг вдруг поехать из Миона на Парк-стрит и наоборот? Среди ночи, ни с того ни с сего». «Да. Он переменчив, как все богачи. Раз — и захочет чего-нибудь новенького. И наплевать ему на беспокойство, которое причинит другим, может приехать в Мион в полночь, даже не позвонив из Лондона. Я помню, однажды он на полпути передумал». «Его всегда возит шофер?» «Не всегда. Если я повезу его, в этом не будет ничего необычного. Или в Ролсе, или в моей машине, или в одной из других. Потом в постели, вдоволь насладившись любовью, лежа рядом со спящим Рейксом, Бель вспоминала его горькие и злые слова: «Он любит властвовать».